Отцовский дом. Один мой друг сказал мне когда-то: «Это такая тема, если один раз этого коснешься, то тебя никогда не отпустит». Именно потому хотелось бы рассказать о своем первом прикосновении. Мне тогда, дай бог памяти, было 12 лет. Начну издалека. И еще в годы моего славного детства бабушка купила сильно за Москвой у семейной пары один из двух их домов. Позже муж в той семье погиб, потому жена предложила бабушке и второй, который ей пришелся больше по вкусу. Первый дом отошел моему отцу, а следовательно и мне. Так они и стояли, бабушкин по последнему слову техники и наш ветхий старый, сохранившийся в своем первозданном виде. Проблемы со сном у меня были, увы, уже тогда. Ночуя в бабушкином доме, я не высыпался. Куда уж там, если засыпаешь после 3, а подъем 8. Так мне и пришла в голову идея спать в отцовском доме, где в будние дни все равно никого нет. Спал я на 2-м этаже, чтобы на выходных не слезать с насиженного места. Первое лето провел нормально. А вот на 2-е началась история, которую я и хочу рассказать. В то лето ко мне из далекого детства неожиданно вернулась боязнь темноты, которая первое время казалась почти полной. Но со временем глаза привыкали, и я начинал видеть. На первую неделю я стал замечать густую тень около лестницы, на самом ее краю, но не придавал этому значения, так как с детства был редкостным занудой и легко списывал такие вещи на игру света. Но ко 2-й неделе тень приобрела форму и напоминала человека, сидящего на корточках, обхватив колени руками и втянувшего голову в плечи. Сейчас эту тень я могу сравнить разве что с персонажами японского хоррора про маленьких мертвых девочек, но хочу заметить, в те годы я о таких фильмах и не слышал. Тень сидела, но в какую-то ночь она начала двигаться. Может быть, всему виной моя богатая фантазия, но она медленно поднималась, при этом одновременно оставаясь на месте. Странный оптический эффект, который тогда в мои 12 вызывал неописуемый ужас. Конечно же, когда я включал свет, по закону жанра она исчезала, а затем снова появлялась с наступлением темноты. К концу 2-й недели дом будто ожил. На 1-м этаже скрипели пол, скрипела лестница, что-то стучало по крыше, причем явно тяжелее, чем птица. Я взял в привычку спать с включенным светом. Когда и этого стало мало, я принялся звонить отцу и уговаривать забрать меня домой, на что получал отказ за отказом, аргументируемый тем, что я должен провести лето на природе. Наконец я не выдержал. В одну из ночей я просто позорно выбежал из дома. Представьте себе эту живописную картину. Пустая бетонная площадка между домами и трясущийся придурок в трусах, не знающий, куда себя деть. Подгоняли меня только движения теней, и я кинулся к бабушке. Постучался в окно, получил нагоняй и лег спать. Родственники обсуждали случившееся с интересом. Большинство говорили, что это моя богатая фантазия, и я не без удовольствия с ними соглашался. Но находились и те, кто пускался в рассуждения на тему «а может быть, а вдруг?». Я злился, но все же главным мне казалось то, что все наконец закончилось. Как бы не так. Ближе к концу лета мне пришлось остаться одному на участке, пока родственники ездили на рынок. Так получилось, что они оставили меня на соседей, а соседи уехали. Но страх покинул маленького зануду, и восседая у бабушки на веранде, я вдумчиво читал нового Поттера. В этот самый момент до меня и донесся звук, заставивший меня пулей выбежать из дома. Звук напоминал сдавленное мычание сквозь ладонь и доносился прямиком из комнаты. В общем, следующий час я провел на освещенном солнцем куске земли за теплицей. Теперь мне не хотелось, чтобы мне верили или опровергали мои рассказы. Мне хотелось просто домой, совсем по-детски, к маме. Очень кстати на дачу заехал мой брат и устроил отцу разнос за издевательство над ребенком. История закончилась где-то через месяц. То ли это были остатки пережитого, то ли правда, кто пошел за мной. Но вернувшись в Москву, я чувствовал взгляд в спину. И это буквально сводило меня с ума. Благо, Бог тогда послал мне разбирающегося человека, который посоветовал, не оборачиваясь, прямо спросить, что надо. Так я и сделал. Больше никто мне в спину не смотрел. Историю эту я мог бы счесть плодом своих детских фантазий, если бы в последние пару лет к ней не добавились новые подробности. Подруга моей тети поведала о том, что много лет назад приезжала на эту дачу с двухлетним ребенком и, оставив дочку спать в отцовском доме, уселась на поляне перед ним выпивать. Ребенок выбежал из дома через полчаса с жуткими криками. Уткнувшись в маму, она повторяла: «Белая женщина в доме». Об этом мне поведала сама теткина подруга пару лет назад. По словам других очевидцев, среди которых есть вполне такие себе реалисты, в доме сама открывается дверь, при том, что она железная, скрипит пол и ступеньки. Кто-то говорил, что дети рассказывали про чужую тетю, кто-то утверждал, будто сам ее видел, правда, будучи при этом сильно навеселе. Приятельница, считающая себя ведьмой, сказала, что неспокойно там. «Я сам туда до сих пор езжу, теперь, правда, с друзьями или с девушкой». Но даже будучи взрослым человеком, видавшим уже разного, до сих пор не испытываю восторга, когда остаюсь там один. Пол-то все еще скрипит. Призрак. Это было примерно в 2005 году. Точно не помню. Я тогда училась, получается, в классе 9, но это не суть важно. Мы с родителями переехали жить в частный дом. Рассказываю это, и слезы на глазах, и истерика. Это не шутки. Мне трудно все это вам рассказать. Простите за лирическое отступление. Так вот, дом реальный находится под Киевом. Где именно, говорить не могу и не буду. Дом отец купил тогда за большие деньги, и с виду он того стоил. Трехэтажный красивый, куча комнат, подвал, мансарда, домик для гостей, все дела. Семья у нас была большая на тот момент. Я, мама, папа, два брата, их няня. Она как бы членом семьи стала, а также бабушка и собака. Первая ночь на новом месте мне запомнилась, наверное, больше всего. Знаете, как говорят, на новом месте приснись жених невесте. То, что мне приснилось, не описать словами. Мне снится, будто бы я иду в подвал этого дома, а там куча хлама с переезда хранилась, мебель, сервизы и так далее. И начинаю перебирать эти вещи и нахожу фату белую всю в крови. Проснулась я от своего же крика. Мама сказала, что такое бывает, новый дом, переезд, переживания, но я и забила. Полгода мы прожили вполне счастливо, а потом начали болеть братья. Это был кошмар, врачи у нас просто поселились, причем болели страшно, не успели вылечиться от ангины, тут же начало болеть сердце, потом печень и так далее. Врачи это связали с тем, что это таблетки передавали такую эстафету. Мама практически не спала, все стали раздражительными и решили отправить близнецов в Крым на месяц оздоровиться. И им действительно стало нормально, все прошло. В итоге они там прожили 3 месяца, благо у маминой сестры младшей там дом под Коктебелем. В общем, с уездом братьев началась самая жесть. Начала болеть бабушка, и вскоре ее не стало. По глупой случайности она потеряла сознание во сне и задохнулась, спала лицом в подушку. Начались черные дни нашей жизни. Папа начал выпивать, и у него начались проблемы в бизнесе. Мама стала на мне срываться. А потом начали происходить необъяснимые вещи. В доме выбивало пробки, горели лампочки, падали вещи, захлопывались двери. Засыхали комнатные растения. Забыла сказать, что мой пес сбежал с этого дома еще на 5-й день. так и не нашли его. Тогда я решила поговорить с мамой. Вызвали священника. Если знаете, на стены клеят православные кресты. Ну кто клеит, кто рисует. Нам вот клеили. И они, на удивление, все отклеились. А это было просто невозможно. Они отклеивались и падали на пол. Перестали отпадать после того, как мама их приклеила суперклеем. В комнатах был холод дикий, несмотря на отопление. В домике для гостей жила няня, 30-летняя женщина. Но так сложилось, что ей негде было жить на тот момент по семейным причинам. Она жила у нас. И как-то я в часиков 11 вышла на нычку покурить и услышала, как няня ходит возле домика и с кем-то по телефону говорит. И вот что я услышала. «Она ко мне ночью приходит, я тут жить не могу, но они подумают, что я неблагодарная». И плакала няня сильно. Вот тут я испугалась, еле заснула ночью, молилась. Наутро поговорила с мамой. Так и сказала ей, что у нас тут что-то плохое, надо переезжать срочно. Но, естественно, никто не переехал. Вернулись братья, вроде бы стало полегче, но потом опять начался кошмар. А пределом стало то, что я увидела ночью. Просыпаюсь я от тревоги, открываю глаза, а у меня возле занавесок стоит девушка и смотрит на меня. Лица ее не видно, но видно, что очертания женские. И знаете, что самое страшное? Тишина. Стояла такая гробовая тишина, что аж в ушах звенело. Я не могла закричать, не могла закрыть глаза. Меня просто парализовало. Я даже не помню, что было потом. Я помню утро и что я просыпаюсь. Не зная, сон это или нет, но я понимаю, что у меня состояние, которое не опишешь. Я, простите, просто начинаю блевать. Приехали врачи и констатировали нервный срыв. У меня до сих пор дергается иногда левая рука. Большой палец, как нервный тик. После этого происшествия я просто собрала вещи и уехала к подруге. Пила таблетки. Мама начала истерить. Не верила мне. Я за это очень долго простить ей не могла, пока не случилось самое страшное. Покончила с жизнью няня. Никто не знает почему. Родители выставили дом на продажу. Продали за копейки, потому что выбора не было. Его купила семья. Мне до сих пор больно и стыдно перед ними, но другого выбора не было. После этого моя семья пережила кучу судебных процессов, кучу ужаса и кошмара. И после всего этого мы купили квартиру в новом доме и наконец-то теперь живем счастливо. Ночные шорохи. Хочу поведать вам историю, к которой сама отношусь неоднозначно. Происходили все события в доме моей крестной матери, родной сестры моего мамулика. Живет она со своей семьей, две дочери и муж, в доме, который на тот момент делила со своей свекровью. В одной части дома жила овдовевшая свекровь, а в другой половине семья моей крестной. Между квартирами глухая стена, разные выходы, да и двор тоже был отгорожен. Так что получалось, живут они в разных домах, только крыша одна, но чердак тоже отделен глухой стеной. На тот момент мне было 8 лет, и так получалось, что мы с мамой часто в силу обстоятельств оставались ночевать у крестной. Начиналось все тихо и безобидно. Очень часто по ночам были слышны шорохи на чердаке, но никто не обращал на это внимания, так как чердак был открыт и могли лазить кошки. Дальше шорохи стали громче и спать было невозможно. После таких бессонных ночей мой дядя, муж крестный, залез на чердак и закрыл его так, что никто посторонний не мог туда забраться. Следует добавить, что по всему полу чердака толстым слоем был насыпан керамзит, и если по нему ходить, получается громкий хрустящий звук. Так вот, после закрытия чердака шумы по ночам не прекратились. Звук напоминал медленные, не торопящиеся шаги человека. Это очень нервировало и не давало спать. Каждое утро после бессонной ночи Чердак открывался и проверялся на наличие ну хоть какого-нибудь существа, обитавшего там. Но, увы, ах, там никого не было. Все недосыпали, нервничали и злились на этого ночного гостя. Позже по ночам стал приходить черный здоровенный лохматый кот. Вначале никто не придавал этому значения, потому как видели его сквозь мучительный сон, или же как тень, приписывая его своим галлюцинациям и обману зрения. Пока младшая из сестер не проснулась ночью, кстати, только она могла спать спокойно под ночные хождения, от тяжести на своей груди. Открыв глаза, она увидела здоровую морду кота с горящими глазами. Кот сидел у нее на груди и пристально смотрел, не издавая ни звука. С диким воплем она вскочила и бросилась в комнату родителей. Кот улизнул в открытую форточку, оставив клок своей шерсти в руке подоспевшего дяди моего. После этого случая шаги просто не давали покоя, и в одну из таких ночей все домочадцы не выдержали и решили залезть на чердак и прогнать того, кто там лазит. Вооружившись фонарями и монтировкой, все вышли на улицу, принесли лестницу, и дядя мой полез на чердак. Женщины стояли внизу, освещая ему путь фонарями, а он, добравшись по лестнице до двери чердака, а высота там приличная, принялся отпирать засов. Как вдруг дверь вылетела, как будто ее с той стороны ногой ударили, сбив его с лестницы. Закончилась ночная экспедиция для моего дяди переломом руки и двух ребер. Дверь починили и вновь заперли, но шаги стали еще громче и увереннее. Крестные посоветовали осветить дом и чердак. Так она и сделала. Позвала священника, рассказав ему все произошедшее. Тот провел обряд. К вечеру дело было сделано, и спать все ложились с чувством защищенности и уверенности в том, что все будет хорошо. Но ночью у них загорелся чердак, чудом не захватив дом и ближайшие постройки. Вовремя подоспели пожарные и потушили огонь. Когда крышу восстановили после пожара, все шумы прекратились. Что это было, неизвестно. Да я думаю, никто и узнать не захотел бы. Страшный дом. Я ехала на поезде Санкт-Петербург-Кострома и познакомилась там с одной девушкой Настей, которая рассказала мне вот что. Старухе, которая жила одна, постоянно казалось, что из шкафа выходит какой-то мужчина, идет к ней и хочет ее задушить. Узнав об этом, знакомые повезли ее в больницу, а оттуда она попала в психиатрическую больницу. В этот дом переехала племянница бабушки со своими подругами. Сначала все было хорошо, но потом начали происходить странные вещи. Девчонки каждый день перед сном пользовались кремами и другими разными средствами, но не успевали они закрыть крышки тюбиков, как свет выключался сам. На утро ни одной оставленной вещи ни на полу, ни на столе девчонки найти не могли. Они хоть и были испуганы, но из дома все равно не уехали. Ах да, от бабушки остался кот, который странным образом сам мог открыть дверь, которую даже человеку было сложно открыть. Как-то раз подружки решили устроить вечеринку в честь дня рождения одной из них. Пригласили гостей, украсили дом, купили выпивку. Но вот проблема, ее было некуда девать. Племянница бабушки помнила, что кладовую нельзя было открывать. Так ей велела любимая бабушка еще до психиатрической больницы. Выбора не было, пришлось открыть кладовую, так как холодильник очень мал, чтобы уместить такое количество вина. Открыв ее, они очень удивились. Там были все вещи, которые пропадали вечером, когда выключался свет. Девчонки оставили выпивку, классно провели вечеринку, но после этого им очень захотелось уехать из дома, что они и сделали. Пока они жили в доме, бабушка, лежавшая в больнице, умерла. Гроб ее привезли и оставили дома ждать третьего дня, чтобы похоронить. И здесь начинается самое страшное. Девушка, которая мне это рассказывала, пришла в этот самый дом, так как была знакома с девчонками, и думала, что они сейчас еще там. Ее привычка стучать не в дверь, а в окно помогла ей, причем очень. Постучалась она в окно, а с другой стороны встала из гроба та самая бабушка, которая умерла. «Здравствуйте, позовите девчонок», — сказала Настя. «Они скоро придут», — ответила бабушка. «Заходи, подожди их дома». «Нет, мне надо идти», — ответила Настя и ушла. Наверное, шестое чувство ей подсказало, что надо идти. После того, как ей рассказали девчонки, что она говорила с мертвой бабушкой, она не ходит на похороны и боится мертвых.